Когда Эймон в неком приветствии снова поднял копье, а его глаза были преисполнены глубокой печалью, а после этого, что произошло впервые за все пребывание Шала в этом мире, он пошел навстречу Шалу, переходя к решительным действиям. Хотя Шал все еще пытался разобраться в происходящем, стоит ли принимать на веру слова этой тени Эймона и нужно ли верить увиденным им воспоминаниям, его боевые инстинкты не подвели его и на этот раз. Уже во второй раз из земли начала просачиваться энергия, что кружась втекала в тело Эймона, возвращая ему мощь настоящего Эймона. Он начинал казаться еще более реальным и несокрушимым. Земля вокруг него испарялась. Некоторое время спустя в этой темноте стояли лишь они двое, только они и только их копья. «Проклятие! Все дело было только в этом», – прошептал Шал, опустив взгляд на свои руки, крепко держащие копье. «Только так ты мог. Ты пытался подобным образом сблизиться с нами. Если я не твой сын, то почему ты вообще беспокоился?» Когда Шал посмотрел на Эймона, что бежал к нему, он почувствовал, будто из него вытянули все силы, в то время как Эймон словно переродился. Но даже перед такой угрозой сейчас Шал совсем не думал об их финальном сражении. Он просто выпустил свое копье, позволив ему со стуком упасть на черный пол. Эймон остановился и с недоумением посмотрел на Шала. «Подними свое копье. Я уже устал от этих игр», – пробормотал Шал и вздохнул, садясь на пол. «Простой убей меня. Если я не твой настоящий сын, если я всего лишь самозванец, чтобы задобрить стиль бесконечной жары, может, я даже какой-то воскресший мертвец. Зачем тогда тебе волноваться обо мне? Потому что ты мой сын. Твое предназначение – быть копейщиком. Может да, а может и нет», Шал лишь небрежно махнул на это рукой. «Но это не причина беспокоиться обо мне. Ты должен знать, что теперь у меня есть свой ученик. Я был таким же плохим учителем, каким отцом был ты». Когда Эймон кивнул, Шал просто мотнул головой, но потом тень посмотрела на него с укором. «Ты считаешь, что я не знал? Я пребываю и живу не только в твоей груди, но и в остатках моей воли в записях моего дневника. Этот мальчик много раз обламывал об него зубы. У него гораздо больше понимания, чем у тебя. Жаль, что ему не предначертано быть копейщиком. Однако ты хорошо справился, что отыскал его. Он принесет честь нашему стилю». Сейчас Шал просто смотрел, но потом он почувствовал в своей груди сильный всплеск ненависти. Его естество жаждало, чтобы слова Эймона не значили для него так много, но не существовало хоть какого-то способа избежать этого чувства, или его с ним вообще ничего не связывало, или Шала каким-то образом воскресили. Эймон сказал, что Шал был его сыном. «Может ли это быть что-то наподобие привязанности? Я тебя воспитал, поэтому ты мой сын?» «Нет, Шал так не думал. Эймон никогда бы такого не сказал. Твое копье...» Эймон снова нарушил поток его размышлений. «Чтобы покончить с этим, чтобы увидеть правду, чтобы выбраться отсюда, мы должны сражаться. Ты должен сражаться». Внезапно Эймон посмотрел наверх и ухмыльнулся небу. Но через несколько секунд его взгляд смягчился, и он сказал: «И впрямь у этого мальчика прекрасная интуиция. Он не такой недальновидный, как некоторые. А теперь ты готов продолжить?» Шал ничего не ответил. «Знаешь, скорее всего этот парень умрет после турнира», — вздохнул Эймон. На что Шал лишь ворчливо ответил. Он знал все риски, приняв участие в этом турнире. На таком уровне нередко случаются несчастные случаи. «Нет, нет, не из-за турнира, не из-за его действия, а из-за тебя», — ответил Эймон. «Из-за твоей связи со мной и драгоценной дочерью стиля бесконечной жары. У них есть особый порядок получения наследства с поколения в поколение, что определяется только кровью. А те старики-мерзавцы знают куда больше, чем они прикидываются, но они заподозрили, прямо как ты, что ты не мой сын. Сейчас я могу лишь высказать свое мнение, но я могу показать тебе, показать им, что твое существование ставит под угрозу оба возможных варианта. Если ты действительно являешься тем потомком бесконечной жары, которого они ожидают, то тебя нужно обучить. Если же нет, если ты самозванец, то тебя нужно убить, так как тебя нельзя использовать против семьи чаров, что сейчас главствует в этом стиле. Они придут за тобой, и твой ученик не сможет избежать такой же участи. Они готовы убить даже больше, чем нужно, лишь бы совсем не осталось потомков». Тем не менее Шал молчал. В свою же очередь Эймон расслабился, отступил на шаг и просто наблюдал, как Шал погрузился в раздумья. Уж времени на размышления у него здесь было полным-полно. Но затем прозвучал голос, что заставил Шала поднять глаза на небо этого темного места. «Я нуждаюсь в тебе. Несколько секунд Рендидли стоял над шалом, держа в руках свое новое копье. Но когда он так стоял, у него появилось глубокое чувство сожаления. А ведь и правда, требовалось ли ему сделать это сейчас? Его контроль над этим оружием был довольно низким, но лишь потому, что не было подходящего случая проверить его особые возможности. Кроме того, у него не было никаких доказательств, что копье хоть как-то повлияет на состояние шала. А что если эффект окажется противоположным? Рендидли за свою жизнь кучу раз садился в лужу и чувствовал себя глупейшим идиотом. И вот сейчас у него появилась идея, как заставить копье работать, и он сразу же принялся воплощать ее в жизнь. Но с другой стороны, ничто не могло гарантировать, что его вмешательство улучшит состояние шала. Его совершенное в отчаянии решение было чересчур поспешным. «Я нуждаюсь в тебе», — именно эти слова Рендидли сказал человеку, который постоянно грубил ему каждый раз, стоило им заговорить. Этот человек избивал его множество раз, подвергал жестоким тренировкам, таким образом подготавливая его к трудностям жизни, обучал убивать, а затем злился на него за бессердечные поступки. Шал во многом был похож на жизнь, он тоже не имел какого-либо смысла, но Рендидли не ненавидел его за это. Он также понимал, что сейчас Шал сражается в своей собственной битве, исход которой никак не зависит от Рендидли. В той, где была замешана Лукреция, что пыталась заставить платить долги ребенка Эймона. А потом Рендидли поддался мимолетному импульсу, достал недавние ножи с рунами Пожирателя и Инквизитора и положил их на стол около спящего Шала. Подарок. Затем Рендидли повернулся и вышел из комнаты. Как только он закрыл дверь, то почувствовал, будто дверная ручка заряжена чем-то. Это была не мана, и не эфир, но это было что-то такое же могущественное и загадочное. «Проклятие!» — прошептал про себя Рендидли, оказавшись в темном коридоре. Окружающий его мир настолько широк и безграничен, что на его фоне он смотрится мельчайшей пылинкой. Как бы ни было трудно, но он признал, что все происходит независимо от него, и везде встречается неведомое ему, что он никогда не сможет понять. Ему удалось наблюдать лишь малую часть странствий Шала через те воспоминания и эмоции, что были такими же перепутанными и хаотичными, как и в случае Эймона. Однако, это был не его путь. Так что Рендидли вернулся в свою комнату и потянул руки, разминая суставы. Казалось, что недавняя дрожь вконец прекратилась, что было отличной новостью для него. А сейчас у него было какое-то время, чтобы проверить свои успехи за последние 3 дня и составить план своих дальнейших действий. Осталось не так много времени, чтобы закончить все приготовления к грядущему сражению, но он собирался выложиться на полную. Ради чести стиля фантомного копья и Азриэль, существовало 2 человека, что помогали ему в то время, когда все другие отвернулись от него, но даже они предоставляли ему помощь из своих корыстных побуждений. Так что ситуация с Азриэль была очень шаткой. Но Рендидли пообещал себе, что он не окажется таким хрупким, что бросит все начинания, как сделал его отец. Сейчас он приложит максимальные усилия, что сможет выжать из себя, и доведет дело до победного конца. Глава 273. Рендидли открыл свое окно статуса и просмотрел результаты своих тренировок. Сперва стоило обратить внимание на прах к праху, который хоть и был трудным в использовании навыком из Жиралу и Муманы, но увеличился на 12 уровней. Эти полученные уровни уменьшили сложность активации навыка, а также на самую малость снизили потребление маны на его поддержание, что позволило Рендидли более умело контролировать свои движения под действием этого навыка. Прах к праху был навыком, в основе которого лежал настолько могущественный образ, что при использовании менял даже окружающий воздух. Во всяком случае, Драк не встречался с подобным навыком и не узнает его, но если у Рендидли не получится использовать этот навык, то он не только потеряет громадное количество маны, но и лишится своего фактора неожиданности. Грядущий бой. Даже мысль об этом вызывала трепет в душе Рендидли. Он с нетерпением предвкушал свое следующее сражение. Также Рендидли получил новые уровни и в других навыках, а именно 6 уровней в охвате фантомного копья, 3 во владении копьями и владении боем, 2 в спешке, усилении и блоке, 4 в уклонении и бактериальной регенерации, 3 уровня в живительной крови, 5 в грации и гибкости белых охотников, 6 в мучении, 4 в рвении и золотых корнях Игдрасиля, 3 в истязании и отвержении и 5 в гравировке маны. Также он получил 8 уровней в ментальной стойкости, 10 в стойкости духа и 16 уровней боевого влияния. Вероятно, на столь большой рост сильно повлиял тот злобный поток эмоций, который нахлынул на сознание Рендидли, когда он манипулировал со своим новым копьем. Полученное количество об в боевых навыках приятно удивило его. Он не думал, что смог бы выжать больше, чем он уже получил. Даже таков результат потребовал множество часов изматывающих тренировок. Он достиг своего предела, хоть и казалось, что даже в таком случае оставались движения и удары, которые можно было бы усовершенствовать, как тогда во время его тренировок с Шалом в тюрьме. Но в душе Рендидли понимал, что подобного прироста в уровнях навыков и мастерстве в целом он не сможет добиться какое-то время. В общей сложности у Рендидли накопилась гора об, часть которых он тут же использовал для завершения своего текущего пути промежуточного боевого влияния. Поздравляем! Вы завершили путь промежуточного боевого влияния. Это путь отшельника, что постоянно сражается на грани жизни и смерти в одиночку. Однако вы преуспели, не так ли, странник? Ваш путь пролегает сквозь боль, но вы не останавливаете свой шаг и продвигаетесь все дальше своим путем. Знали ли вы, что у этого пути нет конца? Плюс 5 выносливость. Разветвление пути. Ваше боевое влияние пылает все ярче и сильнее. Нужно ли ему расшириться и приобрести больше характерных особенностей или же сгуститься и уплотниться до монолитного состояния? Увидев подобное уведомление, Рендидли притормозил, но ненадолго. Хоть он прекрасно понимал, что вариант приобрести плотное боевое влияние был лучшим выбором, что позволило бы ему заполучить еще одно средство для нападения, но стоило ему посмотреть на этот вариант, как у него перед глазами всплыло слово «хрупкий». Рендидли не был и не будет хрупким. Пускай этот путь мог привести его к значительным высотам, к примеру, он мог стать адептом или наверняка сокрушить драка, но не этого Рендидли желал добиться. Уплотненное до материального состояния боевое влияние впечатляло его, но, да и возможность стать адептом, которые могли атаковать уплотнившимися образами своих навыков, привлекало его. Но не только это важно. Если его относительно слабое боевое влияние уплотнится, то особой пользы от этого он не получит. Лучший вариант для него – это следовать своему пути, а не бросаться за такими краткосрочными скачками в силе. Поздравляем! Ваше боевое влияние становится сильнее и начинает кружиться вокруг вашего тела. Дальность действия боевого влияния увеличена. Отныне ваше боевое влияние будет более восприимчивым к изменениям и манипуляциям. Нанесенные вашему боевому влиянию повреждения теперь будут быстрее и легче восстанавливаться, но у всего есть свои пределы. Прочитав уведомление, Рендидли удовлетворенно кивнул. Пускай он и не получил сразу каких-то прибавок к характеристикам, но Рендидли сможет улучшить свой контроль над боевым влиянием за оставшиеся несколько дней, когда он будет тренироваться со Зриэль. Конечно, он ощутил легкий укол обиды, ведь он не получил никакого навыка, но Рендидли посчитал, что после такой вполне себе неплохой награды было бы чересчур нагло и бессмысленно ожидать еще одного навыка. После этого он посмотрел на оставшиеся опы доступные ему пути. Еретик 13.0, Странник 5 когорты Нексуса 0.50, Путь контроля 0.200, Базовая гравировка Манай 0.100, Подмастерье 0.150, Экспериментаторы 0.50, Поступ божества и 0.50, Второй проросток 0.50, Прах Эймана, Копия Фантома 0, Фантомный охват 0.150, Менталисты 0.50. Рендидли скривился в недовольной гримасе, ведь уровень еретика снова увеличился на 1. Он понимал, что это вполне ожидаемо, ведь он становится все сильнее, а класса он так и не получил. Еще его волновало, что стало с предыдущим судом. Принимая во внимание тот факт, что голова Йети до сих пор находилась у Лукреции, можно было предположить, что в будущем она еще сыграет свою роль в какой-то ловушке для него. Рендидли испустил вздох из груди. Ему нужно думать о стольких незаконченных делах. Потом он собрался и снова осмотрел список путей. Тот же еретик, странник когорты Нексуса, базовая гравировка Маны, экспериментаторы, поступ божества, менталисты и второй проросток сразу же отпадали, поскольку их непонятные предполагаемые эффекты не казались полезными. Путь контроля и путь подмастерья он также отбросил в сторону. Эти пути улучшали общее состояние его тела, а сейчас Рендидли требовалось что-то более определенное и специфическое. Особенно остро этот вопрос встал после того, как его боевое влияние стало более гибким. Получить навык от завершения пути фантомного охвата манило его, хоть этот путь дорого стоил. Но в этот момент Рендидли не мог отвести глаза от пути, что озадачивал его. Прах Эймана, копия фантома 0. Когда он сконцентрировал свое внимание на нем, то ощутил в своей груди жар, словно из другого мира, где Рендидли проходил испытания под присмотром покровителя пепла. А после этого в его голове прогрохотал голос: «Все, что умирает, обращается в прах, и точно так же все живое обращается в прах. Мы движемся в цикле, в котором смысл является лишь мимолетным понятием, а сама жизнь ничего не стоит. Но прах останется. Ты вобрал в себя часть его остатков, что находились в этом копье, и существует путь, если ты пожелаешь принять его. Но учти, в конце этого пути ты пройдешь испытание, не мое, а самого Эймона и его праха. Однако хоть прах и является основой всех нас, жизнь отдельно взятого существа так мимолетна. Если ты не выберешь этот путь сейчас, пока его остатки все еще стабильны, этот путь закроется для тебя навсегда». Рендидли закусил губу. «Это что, и вправду покровитель пепла? Купи это сейчас, пока мы тебе предлагаем, или же ты навсегда потеряешь возможность приобрести столь замечательную вещь?» Тряхнув головой, Рендидли не смог отрицать, что это большое искушение для него. Этот путь казался хорошим выбором. Если он закончится тем, что Рендидли получит часть силы Аймана, то, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, эти знания будут бесценными. Его останавливали только вопросительные знаки в графе требуемых для завершения пути ОП. Но если он все же примет его, он еще раз посмотрел на другие варианты. Среди остальных вариантов не было чего-то полезного, чтобы он мог быстро закончить. Так почему бы не рискнуть? Во всяком случае, этот путь не сильно поможет ему в скором времени, но он отлично подходил в качестве прощального подарка мира Шала Земле, что входило в семь когорту. Так что Рендидли выбрал этот путь, и уже через миг его лицо скривилось в гримасе сразу же по двум причинам. Во-первых, для завершения этого пути требовалось 500 оп, да на этот путь уйдет немало времени. А вторая причина заключалась в том, что когда он вложил оставшиеся 24 оп в путь, он ничего не получил. Это гребаный покровитель пепла. Рендидли дал себе клятву, что больше никогда не будет верить словам этого расплавленного куска дерьма. Азриэль была приятно удивлена тем, насколько умиротворяющим был ужин. Все было скромно, и к ней вежливо относились. Все это было в такой степени спокойным, что она начала выходить из себя по тому поводу, что драк ничем не давил на нее и никаких вопросов не поднимал. Они оба понимали, что поставлено на карту. Они сразятся в финальном сражении этого турнира, и если она проиграет, то станет его женой. Она должна была пойти на это не только из-за соглашения между их стилями, но и она сама пообещала это ради другого мужчины. «А, так вот в чем дело», — подумала Азриэль про себя, внимательно наблюдая за ним. «Он все пытается понять мой поступок. Теперь, когда мое обещание многое в его жизни упростило, он боится, что случатся какие-то внезапности». После осознания этого факта Азриэль начала еще больше наслаждаться ужином, тогда как неловкость драка становилась все более явной и заметной. И вот, наконец, когда они закончили с едой, и стол убрали, драк подошел к ней и бросил на нее серьезный взгляд. «Азриэль, надеюсь, ты понимаешь, как много это значит для нас обоих. Даже в случае, если ты победишь, мы сможем объединить наши семьи и овладеть всем севером». Она ничего не ответила, а только молча смотрела на него. Глава 274. Впечатляющий. Именно таким был драк Вирт. Пока некоторые, не обделенные славой и силой, могли стать высокомерными и возгордиться, драк не зазнавался, несмотря на превосходящую силу, что переполняло его короткие каштановые волосы, мягкие глаза и хорошо сложенное тело. Он обладал такой компактностью и стойкостью, о которой другие не могли и мечтать. От его силы даже воздух вокруг него трепетал. Им восторгалась Азриэль. Однако она также восторгалась опытным рыбаком, способным без малейших проблем прокормить целую деревню. Ее восторг был крайне отрешенным и беспристрастным. Ее не привлекали люди лишь потому, что они сильны. Ведь существует уйма монстров с намного превосходящей силой, чем могут заполучить люди. Так что какой смысл выбирать супруга, основываясь только на его силе? Тебе что, совсем не интересно? Тебя беспокоит давление твоей семьи? Я никогда не понимал, почему ты колеблешься, оставляя подобные вопросы на самотек, медленно проговорил драк, пристальным взглядом посмотрев на нее. За его спиной стоял Лиам, готовый в любой момент услужить ему. Его немного позабавило то, как неумышленно махнула рукой Азриэль, чтобы ей подлили вина. Словно она сделала это не из-за того, что ей хотелось вина, а будто она желала заставить другого мужчину пойти и наполнить ее бокал. «Как ты можешь делать вид, что ты все контролируешь?» — спросил Драк, раздраженный ее молчанием, когда они оба смотрели, как Лиам подливает ей вина. «Ты настолько нелюдимая, плохо говорить кому-то, ценности которого отличаются от ваших, что он нелюдимый», — усмехнулась Азриэль. «Я не отвечаю за весь северный регион, но ведь так и есть. Ты, наследница родословной, что уходит своими корнями в то время, когда был основан северный регион. Стили были созданы копейщиком, чтобы предотвратить подобную централизацию власти в одних руках», — прервала его Азриэль, поигрывая бокалом с вином. «Все проще простого. Ты ценишь этот регион, а я нет. Я лучше отправлюсь на передовую. Из уважения к моей семье я не помешала этому. Что можно еще сказать? Пусть все решат наши копья. Ты действительно озабочена только собой и своей свободой», — нерешительно сказал Драк. На его лице отражалась какая-то внутренняя борьба. Азриэль пожала плечами и поднялась со стула. Лиам проводил ее до двери. Но прежде, чем Азриэль ушла, она услышала, как позади нее Драк произнес: «Но ведь тебя кое-что волнует, не так ли? Этот гастхаунд. Пообещать мне свою руку в обмен на отсрочку для него. Но это только оттягивание неизбежного, Азриэль. Пока ты не согласишься». Она вышла из дома, даже не оглянувшись назад. Когда же она ушла, Драк со всей силы ударил рукой стол, отчего тот превратился в кучку трухи. Когда Лиам вернулся, Драк все еще стоял на месте, а его грудь ходила ходуном. Его спутник с почтением стоял рядом и ничего не сказал о состоянии стола, что, разумеется, еще больше выводило Драка из себя. Но он перенаправил свою ярость в другом направлении. Затем он глубоко вздохнул, и его гнев рассеялся. «Ее что и вправду, так мало заботит ее семья?» – пробормотал Драк. Лиам подождал несколько секунд, а потом сказал: «Могу предположить, что ее семья не оценила по достоинству ее мать, отправив ее на передовую в качестве своего представителя. Я немного разузнал касательно этого вопроса. Она была достойной подражания, но, увы, тогда Азриэль еще даже не было 4 годов, как ее семья рассорилась. Отец Азриэль не был сильным копейщиком. Ей пришлось взять все в свои руки», — пробормотал Драк. «Да, я понимаю. Но все же, как она может носить имя Бланш и не гордиться поступками и подвигами своих предков, что прибыли сюда вместе с моими и покорили север?» На это Лиам ничего не мог ответить. Он просто ждал, пока его наставник размышлял. И вот, наконец-то, Драк нарушил тишину руганью, а потом замотал головой. «Нет, нет, нет. Подземелье слишком далеко. Черт, то, что мы живем вдали от духов деревни, так невыносимо. Вот почему мы должны воссоединить север. Должен быть способ», — размышлял Драк, а сам смотрел на пол. «Я отказываюсь верить, что она совершенно не проявляет интереса к человеку, за которого она пообещала выйти замуж. Теперь только вопрос времени, когда я медленно раздавлю и сокрушу его». «А так ли это?» — спросил Лиам, хотя он точно знал, что ответит его наставник. Но к его удивлению, Драк, казалось, действительно задумался над вопросом Лиама. Не то чтобы Драк был дураком, просто иногда он не шел на уступки по двум вопросам: своя семья и Азриэль Бланш. Потому текущая ситуация была вдвойне плохой для него. По этой причине у Лиама начинала болеть голова, но сам Драк ощутил немного веселья. Драк всегда ощущал невероятный подъем настроения, когда перед ним были конкретные цели, к которым можно стремиться, и которых он всеми силами добивался. Этот энтузиазм был причиной того, почему он стал главной силой в этом турнире. Его энтузиазм. «Да, это необходимо. Впервые за какое-то время я чувствую легкую угрозу. Его присутствие не было тем, что я ожидал или мог определить», — несколько мрачновато говорил Драк. «Этот гастхаунд — универсальный маг, что на любительском уровне овладел копьем, но его навыки с этими корнями просто невероятны. К тому же его навыки копейщика неуклонно растут. Вы обратили на него внимание?» — спросил Лиам, удивляясь своей смелости. Драк взглянул на него сердитым взглядом. «Да, хотя я должен был заставить тебя сделать это. Когда за дело принимается Азриэль Бланш, я не позволю ничему помешать мне достичь моей цели». Гастхаунд пробился через отборочный турнир, потом прошел предварительный турнир, затем проиграл Бертерну, а потом победил его, после подавился Эль буквально своей силой. И все это время он был последователем стиля фантомного копья. Они оба притихли на какое-то время. Им была известна история для широких масс, но также они ведали о менее приятной истории, что распространялось среди верхушки правящих стилей Севера. «Вы считаете, что...» — Неторопливо спросил Лем. Он сомневался, что хочет услышать ответ своего наставника. Лем яростно хотел отрицать эту догадку, но столь быстрое развитие и увеличение силы было неопровержимым доказательством того, что никто не мог становиться сильнее так быстро, даже лучшие учителя не могли повлиять на это, кто знает, но мне нужна сила, с недрогнувшим взглядом наполненных решимостью глаз ответил Драк, но эфирное голодание, его на время можно отсрочить, хотя бы до конца турнира, а пока я буду медитировать. Не беспокой меня ни по каким вопросам, даже если Азриэль придет пересмотреть мое предложение. Лем моргнул, а затем с поклоном сказал, во славу лучистого рассвета, сударь, ха, вырвалось у Драка, что медленно подходил к двери. Давненько я не слышал этого, но да, во славу лучистого рассвета, что ты планируешь делать после турнира, спросил спутник копья у Хелен во время одного из перерывов их тренировки. Подходил к концу последний день до сражения между Гастхаундом и Драком, и Хелен была готова вырвать себе все волосы от волнения. Хуже всего было то, что Гастхаунд проводил каждую свободную минуту с Азриэль, сражаясь с ней снова и снова. В своем сердце Хелен молилась, чтобы Шал поднял свою задницу и наконец-то проснулся от своего гребаного сна, чтобы у нее появился повод пойти и прервать их непрекращающееся сражение, но эти мысли так мыслями и оставались. Потому она могла только избивать этого копейщика. Впрочем, казалось, что ему только этого и надо, будто он получает от избиения удовольствие. К его чести, он постоянно улучшал образ своего железного оплота, что день ото дня становился все прочнее и прочнее. К несчастью для него, эта крепкая защита мало что могла сделать против изгибающихся и плавных атак Хелен, а ведь рост ее способности еще больше ускорялся от воздействия постоянного притока эфира в ее тело. Хелен вздрогнула. «О господи, как же это приятно! Это шанс стать по-настоящему великой, и Гастхаунд дал ей его». Внутри она разрывалась между желанием пойти за ним и показать всю свою силу или убить его и доказать свою независимость. Но вопрос копейщика остановил ее размышления. Потому что в каком-то смысле происходящее с ней в течение последних нескольких месяцев страшило ее. Все это время происходили постоянные перемены. Импульс, что заставил ее принять участие в отборочном турнире, встретить там Гастхаунда, что победил, стать его спутником копья, тренироваться с ним, освободить его из тюрьмы. Их ночь, с ее решимостью она могла затрахать его до смерти. Именно так она отплатит ему за то, что он заставил ее чувствовать себя, как сейчас. Она долго клялась, что отныне она никогда не позволит подобному произойти вновь. Но в душе она прекрасно знала, что после турнира он уйдет. Либо тренироваться к всеобщему турниру школ копья, либо на передовую, либо еще куда-то. Была бы она им, была бы она им. Я не знаю. А ты? От волнения ее захотелось сгрызть древко своего копья, но перед ней был спутник копья. Они видели худшие стороны друг друга и провели много времени вместе. Как никто другой он был тем, кого она могла без проблем убить, если ему вздумается угрожать раскрыть ее секрет. Да, я подумываю пойти и завербоваться на военную службу. Надеюсь, не на передовую, а куда-то в пограничные районы, где часто случаются стычки. После всего этого времени с Гастхаундом начинаешь понимать, что ты ничего не добьешься, если не попытаться, понимаешь. И когда я с блеском сокрушу врагов и получу повышение, а затем еще одно хе-хе-хе. Хелен закатила глаза, но ее язык отяжелел настолько, что заметил это даже копейщик, что в шоке поворачивался к ней, а она не разорвала его на части. Она все еще ничего не сказала, но в ее глазах начали появляться слезы. Причиной этому были слова, что она хотела сказать копейщику «не умирай», но она не могла сказать это, поскольку тогда она бы раскрыла все те волнующие эмоции, что переполняли ее в этот момент. Она бы побежала, прибежала к гостинице, разломила к чертям двери и в глаза сказала бы Гастхаунду «не уходи». Все ее пережитые эмоции начали всплывать в ее памяти. Пускай они охватывали небольшую часть ее жизни, но за это время она выросла над собой и изменилась куда больше, чем она могла предположить в самых смелых мечтах. «Всему придет свой конец. Не надо», — отчаянно думала Хелен, и слезы смывали ее самообладание, ее ожесточенную горечь многих лет страданий от разящих слов ей матери и возложенных на нее ожиданий. «Пожалуйста». А мир не стоял на месте, и безмолвная ночь подходила к концу. Глава 275. Рэндидли сделал вдох и выдохнул, прочувствуя поток воздуха. Он чувствовал себя на пределе. Не существовало слов, какими он мог бы описать свое состояние. Он тренировался до поздней ночи, снова и снова сражаясь со Зриэль. Они тренировались, пока их одежда не превратилась в тряпье, а они сами выдохлись окончательно из сил. Только тогда впервые за несколько последних недель Рэндидли позволил своему телу взять передышку и поспать, ведь сегодня наступил день его сражения с драком. Некоторая часть подсознания Рэндидли пыталась повергнуть его в панику, ведь даже в последнее сражение Рэндидли ни разу не удалось победить Азриэль. Но другая часть его сознания настоятельно и вполне правдоподобно твердила, что Азриэль была тем человеком, кто мог в одно мгновение распознать и предсказать атаку, которую она увидела хотя бы один раз. Ей было достаточно лишь одного взгляда, чтобы любая такая атака сразу же потеряла половину своей эффективности. Каждое их сражение длилось все дольше и дольше, а они проливали все больше крови друг друга. Пускай Азриэль продолжала сокрушать и разгадывать его ухищрения, делая его маневры устаревшими, их борьба становилась все более напряженной. Но Рэндидли продолжал улучшать свои способности со скоростью, которую ей все никак не удавалось предсказать. Когда он ушел, она ничего не сказала, а только кивнула ему на прощание. Но в ее глазах промелькнула несколько странноватая печаль, причину которой Рэндидли не смог определить. Один из вариантов заключался в том, что они оба осознали, что их спонтанное сотрудничество заканчивалось сегодня. После этого сражения для нее больше не будет смысла тренировать его. Рэндидли еще раз вдохнул полной грудью, наслаждаясь утренним воздухом. Потом он потянул руки и призвал свое копье, цвета слоновой кости. Несколько долгих мгновений он просто любовался им, проводя пальцами по его поверхности, впитывая в себя это ощущение кости. Это копье в каком-то смысле дорого ему. Между ним и копьем сейчас начала формироваться некая связь. В этой связи присутствовал эфир, но в то же время эта связь ощущалась, как та связь между ним и Лирой в те годы назад в деревне Даннитаун. Рот Рэндидли изогнулся в улыбку. Конечно же, годы прошли только для него, а не для нее. Но потом он в скором времени выбросил эти мысли из своей головы. Лучше сфокусироваться на этой формирующейся связи, ведь только эту связь ему не удалось понять до предстоящего сражения. Рэндидли не мог всецело полагаться на подобное копье, возможности которого он не до конца понимал. Однако Рэндидли надеялся, что ему правильно удалось разобраться хотя бы в примерном предназначении этих рун на копье, ведь по сравнению с совершенной работой и строением этой руны он казался дикарем. Внутри его копья может скрываться куда больше тайн, и ему не хотелось познавать их посреди сражения. Эмоции Аймана стали для него мрачным напоминанием, какой горе способно принести пользование этим копьем. Но Рэндидли также открыл еще одну способность своего копья. Благодаря этой связи с копьем, он как-то мог хранить его внутри своего тела. В каком-то смысле это было удобно, к тому же у него появилось несколько комбинаций, которые он смог бы провернуть с Драком Вердом. Но с другой стороны, он только еще больше начал страшиться неизвестных возможностей этого копья. Тем не менее, когда Дивид подтвердил, что правила турнира такого не запрещают, то Рэндидли начал планировать, как воспользоваться этой небольшой неожиданностью. Каждая мелочь могла повлиять на его сражение. С отвращением скривив лицо, Рэндидли в последний раз подошел к комнате Шала. Он вне всяких сомнений преодолел долгий и трудный путь, ведь все это время он меньшее внимание уделял заклинаниям, чтобы обучиться настоящим умениям копейщика, начиная от времен отборочного турнира и до этого момента. За прошедшее время он многому научился. Его завышенная гордость в своей превосходящей силе была жестоко втоптана в грязь. Он научился меньше переживать о чем-то по-настоящему и всего себя отдавать достижению своей цели. Вот почему сегодня он будет сражаться, сражаться и еще раз сражаться до самого конца. Рэндидли вошел в комнату Шала и кинул взгляд на своего наставника, который сейчас был погружен в состояние глубокого сна. Хоть сейчас он перешел к тому, что выглядело со стороны обычным сном, но он даже сейчас оставался таким уже как неделю, если не больше. Таков сон не может быть здоровым. Его кинжалы, что он выгравировал в свой опрометчивой попытке повлиять на сон Шала, и сейчас спокойно лежали на столике около кровати. Рэндидли взял их в руки, осмотрел свое творение критическим взглядом, а потом положил их обратно на стол. Возможно, они могут стать его талисманом удачи. Вероятно, что тот странный импульс, что заставил его положить их здесь, был очередной превратностью судьбы. Рендидли вышел из гостиницы и направился к арене. Какое же было его удивление, когда он встретил своего спутника Копья и Хелен. «Если ты идешь на битву с таким настроением, то тебе обязательно требуется сопровождение», — провозгласил спутник Копья. Рендидли усмехнулся, но потом нахмурился и спросил, «А где, черт?» Он забыл имя своего другого спутника Копья и даже не знал, как зовут этого, что стоит перед ним. Ошеломленный этим потрясающим осознанием, Рендидли было открыл рот, чтобы спросить, но его прервала Хелен. «Наше письмо, что Шал нашелся, попало к нему слишком поздно. До этого времени он путешествовал землями севера и расспрашивал людей. Только сейчас он повернул обратно». Рендидли посмотрел на Хелен, и его сердце забилось быстрее. «Надо же», — подумал Рендидли, — «я переспал с такой сильной, самоуверенной и независимой женщиной». Когда сейчас их глаза встретились, ее выразительный взгляд заставил даже Рендидли, что не очень ладил с людьми, осознать, что между ними могло бы быть нечто большее. От нахлынувшей неловкости он поежился, но не отвел взгляд. Какое же прекрасное это чувство! Казалось, ее прикованные к нему глаза начали смягчаться, и она шагнула вперед. «Да пропади все пропадом!» Послышались чьи-то шаги. Рендидли повернул голову на голос и увидел, как к нему бежит его спутник Копья с распахнутыми объятиями, после чего он нахватил Рендидли своими руками, а по его лице покатились крупные капли слез. «Я буду очень скучать по тебе». Кое-как потрепав его волосы, Рендидли выпутался из его сомкнутых рук. В следующий миг спутник Копья вытер свои глаза и выпрямился, начав приводить в порядок свою одежду. Рендидли подошел к Хелен и ощутил, как его грудь сжимается от боли. «Как насчет обнимашек на удачу?» Эти слова как-то сами вырвались из Рендидли, а он почувствовал, будто ляпнул какую-то дурость. Хелен посмотрела на него, а потом она наклонилась к нему, что их глаза оказались друг напротив друга, и прошептала, «На тебя будет ждать нечто большее, чем простые обнимашки, когда ты сегодня победишь». Затем она повернулась, крутнувшись на одной ноге. Когда она так повернулась, то по причине того, что сейчас их тела почти касались друг друга, ее зад чуть задел его пах, после чего она отшагнула прочь. Рендидли прикоснулся к своему лицу, и перед его глазами начали мелькать пережитые вместе воспоминания. Потом Хелен снова заговорила, вырвав его из размышлений. «Говорят, что он никогда не проигрывал, никогда даже не вспотел за сражение. Я могу и не выиграть, но могу поспорить, что не дам ему легкую победу», — сказал Рендидли и поднял глаза к небу. «За каждый литр крови, что я пролил за эти последние несколько недель, я заставлю заплатить его за все-все. Я сокрушу в прах его гордость». По дороге к арене Рендидли еще раз взглянул на свой экран путей. За последние несколько дней ему удалось получить немного уровней в живительной крови, золотых корнях и Гдрасиля и еще в парочке навыков. Однако были и хорошие новости. За 25 оп в пути праха Аймана он получил 2 единицы свободных характеристик, которые он тут же вложил в восприятие. Так что он не впустую потратил оставшееся время. Хоть до его сражения оставался еще час с чем-то, на улице уже было полным-полно людей, что размахивали руками с сувенирными кружками, на которых был изображен Тасл Рендидли, громко кричали и подбадривали его. В некотором смысле его попадание в топ-4 воодушевило многих простых копейщиков, ведь обычный копейщик с небольшого стиля смог пробиться так высоко по турнирной таблице. Его успех даровал другим надежду. Теперь понятно, почему Клаптрап в последнее время не посещал гостиницу. Он наверняка по горло занят продажами этих кружек и других изделий зрителям со всего Диардена. У каждого было что-то с атрибутикой одного из 4 сильнейших этого турнира. Этих вещей было так много, что от них у Рендидли начали болеть глаза. К счастью, подобное увлечение вскоре прекратится, но не настолько быстро, что Клаптрап столкнется с недовольством его покупателей. Во всяком случае, Рендидли было приятно, что он смог так хорошо повлиять на Клаптрапа. Тот застенчивый торговец, которого он встретил в Кютале, и которому он сбывал нелегальные предметы с гравировками, и вправду вырос в человека, кто заставил крутиться вокруг себя множество людей. Даже без Рендидли Клаптрап сможет успешно продолжать свое дело. Они прибыли на арену, их оперативно провели внутрь, а бушующая толпа осталась снаружи. Хелен и спутник Копья пошли в приватную зону, а Рендидли увели в такой знакомый подвал. В помещении под ареной находился только один человек. Сражение Азриэль состоится только после обеда, так что Рендидли знал, кто был этим человеком, пускай в темноте были видны лишь размытые очертания. Он был похож скорее на сгусток тьмы, чем на человека. Когда Рындидли вошел в эту подземную комнату, на него посмотрел Драквирт, их взгляды встретились, и они оба до ужаса синхронно улыбнулись. Но в то время как улыбка Рындидли воплощала в себе все его возбуждение и зарождающееся чувство соперничества, улыбка Драка была искаженной и преисполненной жестокости. К хорошему это или нет, но сражение с Драком не будет легким. Рындидли прекрасно это осознавал, но сейчас он просто сидел на лавочке под стенкой. Сейчас ему оставалось только ждать. Глава 276. Напевая про себя, Лукреция не таясь прохаживалась улицами Диардена, не обращая внимания на торжествующих людей, что вовсю пьянствовали, целиком отдавшись всеобщему азарту и предвкушению по отношению к столь потрясающим схваткам турнира. С ее точки зрения подобное веселье выглядело до безграничности омерзительным и отвратным, но не ей судить, как всяким там обычным людям прожигать свою жизнь, ведь Лукреция находила отраду в баловании этих людей, потакать их желаниям и изменять их жизни. В ее груди приятной леденящей опаляющей струей разливался такой сладкий эфир, каждая капля которого обладала неимоверной чистотой, что освежало ей тело. Этот эфир она получала от Гастхаунда. Она все еще не верила своим глазам, насколько могущественным был получаемый от него эфир. На первых порах она едва могла совладать с ним, но со временем она начала все больше увлекаться им, начав умеренно вливать этот эфир между несколькими своими проектами по вскармливанию семян, над которыми она долговато корпела, оказывая им помощь в достижении их целей. Она страстно жаждала выжать все возможное с них, всякому семени, свое время, прошептала она в пустоту, аккуратно перешагивая через мужчину, который валялся на дороге, напившись до потери сознания. Лукреция осмелилась вот так просто ходить улицами по причине того, что власть, имеющая Диардена, соизволили дать ей передышку, так как сегодня все их взоры будут прикованы к арене и турниру. Что-то такое витало даже в воздухе, будто все сидели на пороховой бочке, которая могла разнести все к чертям по малейшей искре. И все это волнение было связано с Гастхаундом. Некоторые по разным причинам жаждали его смерти, и их сети медленно, но верно стягивали вокруг него петлю, что даже тот мальчишка не замечал их действий, что было не на руку Лукреции, поскольку она превозмогала от желания заполучить еще больше такого безупречного эфира. Она настолько нуждалась в этом, что происходящее вынуждало ее задействовать свою спящую карту. Ее хотелось надеяться, что проведенное в темноте время сказалось на его сознании, что сделало шало более податливым ее влиянию. Вскоре Лукреция прибыла к гостинице, в которой они остановились, и с улыбкой подняла голову, посмотрев в направлении комнаты шала, так как ее заклинание на шале не рассеялось окончательно, что позволяло ему пребывать в состоянии сна. Шал и сейчас спал, как и замышляла Лукреция. Перед дверью самой гостиницы обнаружился облысевший старик, что сидел в медитации на земле с копьем на своих коленях, будто он ожидал ее прихода. «Как ты узнал?» Лукреция цокнула языком. «Крайне редко мои прибытия не являются для других неожиданностью». Мужчина усмехнулся и поднялся на ноги, направляя на нее свое копье. «Ты скорее всего не помнишь, но как-то среди ночи ты проникла в палатку капитана Аймана, и я видел тебя. Даже тогда у меня была способность ощущать музыку души, а теперь эта способность выросла в силе куда больше, чем я мог ожидать. Так что я смог ощутить появляющуюся и все возрастающую неизбежность, в которой могла быть повинна лишь ты». К ее удивлению, Лукреция ощутила радость, что здесь был именно этот мужчина. Это означало, что она могла рассказать ему ровно столько, чтобы он узнал, как широко и глубоко ее влияние во всем. Когда сейчас она так успешно преуспевала во многом, такое чувство стало для нее практически опьяняющим наркотиком. Но в то же время Лукреция осторожничала, что позволяло ей выжить в течение 300 лет. Не было необходимости действовать сломя голову. «Поднимемся наверх», — предложила Лукреция и, приподняв бровь, посмотрела на Девильтиана. Она полагала, что он поймет ее игру слов. К ее огорчению, он не поддался на ее уловку. Казалось, он не желал слушать и единого ее слова. «Пожалуй, нет. Ты предпочтешь достать свое копье за следующие несколько секунд, или я с чистой совестью убью безоружную женщину». К сожалению, он был совершенно безразличен и не хотел ее слушать. Еще до того, как он закончил говорить, Он бросился вперед к Лукреции. В своей душе она немного восхитилась его решительностью. Если бы он был чуть старше и не смотрел на нее так убийственно, пока они находились посреди улицы, Лукреция заставила себя отмахнуться, отчаянно прогоняя прочь свой набежавший на щеки румянец. Впрочем, эта встреча, точнее сражение, также могла в некотором роде быть свиданием с ним. Их копья с громким лязгом столкнулись. Казалось, что Девильтиан удивился, когда увидел, что с ним сражается немного обугленный труп с большой дырой в шее, в руках которого было ужасающее черное копье. Глаза человека были полностью мертвыми, без единого признака разумной жизни. Но его копье было быстрым, невероятно быстрым, и двигалось со скоростью, от которой, казалось, рвались некоторые мышцы его тела. Сощурив глаза, Девлит обратил свое внимание на новую угрозу, и воздух пронзили звуки некой мелодии, что заставило Лукрецию проворковать в радости и качнуть головой. И правда, Девлит был талантливым и одаренным копейщиком, который отыскал свою силу, ведь сейчас его быстрые удары наносили все новые раны на становившееся искалеченным тело владельца черного копья, а сам он получил всего парочку небольших царапин. Раны черного копья не кровоточили, но из глаз этого тела начал пробиваться становящийся все ярче красный свет. Лукреция засмеялась и не обращала внимания на прохожих, которые начали понемногу понимать, что подобное явление не может быть нормальным. Девильтиан зашипел сквозь зубы. «Что, черт его побери, сейчас происходит? Это тело со стиля бесконечной жары, и все же, ты про стиль ползучей гнили, у тебя наметан глаз. Должно быть, ты немало повидал миру после того, как покинул передовую», — вслух размышляла Лукреция. «Благодаря моим сделкам я получила несколько душ, которые пожелали жить вечно, а применив к ним толику некоторой энергии». Тут улыбка Лукреции начала напоминать волчий оскал. «Очень просто привязать некоторые старые души к молодым телам с искрой жизни. Эта процедура становится еще проще, если тело само желает такого. Однако, для меня бессмысленно застревать здесь. Исрадиус, убей». Черное копье кивнуло, и его глаза снова засияли красным светом. Он поднял копье, а Девильтиан взревел и в ответ поднял свое копье, а позади него начал проявляться образ копий, что двигались в такт музыке, сметая все на своем пути. С невероятным грохотом два мужчины бросились друг к другу и разразились чередой ударов, пытаясь сломить противника. Каждый удар черного копья пронзал необычной, пробирающей до костей, слабостью, а Девильтиан вступил в сражение с музыкой в груди. Ударная волна от столкновения их оружия безвредно прошла сквозь Лукрецию и отшвырнула нескольких зазевавшихся зрителей в ближайшие стены, отчего те получили серьезные травмы. Девильтиан отпрянул назад, но черное копье также застыл на месте. Хоть и казалось, что он слегка превосходил Девильтиана, но свет в его глазах заметно поблек. Лукреция помрачнела, так как она ощутила, что от удара некоторые кости рук черного копья раздробились, а заживут они еще не скоро. Сказывалась ли это разница в стилях или форме тела, но почему-то прикрепленная к телу душа быстро разрушала это тело, что было неприемлемо для Лукреции. Но она никогда не была той, у кого было всего одно средство. Она подняла руку, чтобы вытащить еще одну карту, как тут ее прервал чей-то голос. «Кхе-кхе-кхе, вероятно, я не сглупил, что вернулся перед сражением за выпивкой. Как же иначе я бы стал героем?» Лукреция обернулась на голос и увидела человека, который был одним из спутников копья Гастхаунда. Он медленно приближался к ним, на ходу вытаскивая свое копье и направляя его на черное копье. «Малыш, не встревай», — начал было Девильтиан, но юноша просто отмахнулся от него. «Старик, ты ведь прекрасно знаешь, что есть одна вещь, в которой я хороший — это получать удары. Тебе нет нужды беспокоиться о сиятельном мне, что с гордостью носит имя Рагирака». А в это мгновение ему в спину вонзилось копье, что отшвырнуло его, как кучу тряпок. Его тело ударилось о землю, подпрыгнуло и откатилось на несколько метров. Из тени здания вышагнула вторая марионетка, глаза которой сияли таким же красным светом. «Ты, почему?» — воскликнул Девлит, а его глаза широко распахнулись от удивления. Раненый парень зашевелился вдали, даже несмотря на то, что от этого рана на его плече начала кровоточить. Он просунул руки под себя, потом хмыкнул и начал приподниматься на них. Затем он схватил свое копье и оттолкнулся им от земли, хоть сейчас все его тело дрожало от пережитой боли. «Сидел в засаде, глупец, чем больше меня ранит, тем сильнее мое желание выжить». Юноша поднял себя с земли буквально своей волей. Хоть для Лукреции он был букашкой, но она была настолько потрясена его стойкостью и решимостью, что даже похлопала в ладоши. Услышав аплодисменты, парень усмехнулся и поклонился ей. В процессе этого поклона он едва снова не упал на землю, а из раны продолжала ручьями вытекать кровь. Лукреция снова улыбнулась. Он такой забавный. Но еще больше ее забавляло его выражение лица, когда он, наконец-то, кое-как встал на ноги и увидел того, кто напал на него. Эти двое долгое мгновение смотрели друг на друга, не проронив ни слова. Юноша начал поспешно протирать глаза. «Да что же это такое? Кажется, этим утром я выпил намного больше, чем мне казалось. Ты настолько потрясен, что я стал сильным, что я больше не полагаюсь на вашу силу». Этот голос был преисполнен едва скрываемым отвращением и яростью. На эти слова парень просто в рассеянности пожал плечами. «Клаптрап, что? Сейчас нет времени на пустые разговоры», – прошипел Клаптрап, а его тело шагнуло вперед, и его глаза засияли красным светом. В следующий миг контроль над его телом перехватила душа, которую в него вселила Лукреция, и он поднял свое копье. «Я устал от всего этого. Я устал, что вы все жалеете меня, что относитесь к мне, будто я просто удобный паренек, который многим полезен, а не как к равному. Потому я покончу со всеми вами. Я заставлю тебя горько заплатить за каждую каплю страданий, которые ты и другие заставили меня пережить». Глава 277. Даже с раненым плечом обалдевший спутник копья стоял на месте, почти не обращая внимания на потерю собственной крови. Лукреция предположила, что его высокие характеристики физической защиты помогли ослабить кровотечение, но он потерял большую часть своего здоровья от единственного удара, что он должен был ощутить. Но в его осанке не было и намека на слабость, он находился всего лишь в смятении. «Ты страдал? Неужели наша с тобой дружба так мало для тебя значит, Клаптрап?» – спросил спутник копья, посмотрев на него печальными глазами. Но его искреннее удивление лишь еще больше взбесило Клаптрапа. «Да, именно поэтому», – взревел Клаптрап, красный свет в его глазах начал сиять все ярче. «Ты вообще не воспринимаешь меня всерьез. Даже сейчас, когда у меня есть сила убить тебя, ты меня не боишься. Потому что перед тобой именно я. Потому что я Клаптрап, милый торговец, дружбан». После этих слов Клаптрап бросился вперед и поднял свое копье. За его спиной в воздухе начал появляться сильный образ пушистого и слабого монстра, которого охватывала неистовая и всесжигающая злоба. Однако в отличие от первого удара на этот раз спутник копья был готов. Перехватив копье, он встал в защитную стойку, и его тело окружил железный оплот. Две силы с грохотом столкнулись. Железный оплот не выдержал удара и разбился на миллиарды металлических осколков. Спутник копья успел выставить перед собой копье, но даже так от силы удара Клаптрапа погнулась древко его копья. Их обмен ударами послужил сигналом для двух других, и между черным копьем и Девильтианом продолжилось сражение. Девильтиан бросил все свои оставшиеся силы в бой против черного копья и начал дубасить его, заставляя его открываться. Если до этого Девильтиан просто в лоб бросил вызов черному копью и проиграл, то сейчас он продолжал изводить его постоянными атаками, постепенно увеличивая количество ран на его физическом теле. Так ему удалось уменьшить контроль привязанной души над этим телом. Впрочем, его триумф был недолгим. Глаза черного копья снова зажглись ярким красным светом, и по всему телу образовались множество небольших огоньков, что принялись обволакивать эти небольшие раны. Спустя недолгое время под давлением силы воли края ран сошлись вместе и зажили. Черное копье шагнуло вперед, а его пылающие глаза смотрелись поистине зловеще. Девильтиан прорычал и закрыл глаза. После этого городские улицы утонули в чудной музыке, что играло еще громче, чем когда-либо раньше, и аккорды этой мелодии материализовывали повсюду копья. Небольшая собравшаяся на другом конце улицы толпа молча таращились на это зрелище круглыми глазами. Лукреция, как никто другой, понимала, что столкновения такого уровня силы были довольно редки, и она не хотела лишний раз показывать обычным людям, насколько они слабы. Поэтому она махнула рукой, и из теней возник третий и последний зомби, что отвлек на себя внимание всех зрителей. Призвав третьего зомби, Лукреция с интересом наблюдала за двумя сражениями. Что бы ни делал Девильтиан, это работало. Конечно, черное копье мог восстанавливать свое здоровье, но это не делалось достаточно быстро, особенно под стремительным напором стольких копий, которыми Девильтиан методично срезал куски кожи с тела черного копья. Если бы Лукреция не знала его так хорошо, она бы просто сказала, что прямо посреди битвы у Девильтиана случилось прозрение, и он начал чрезвычайно быстро усиливаться. Но вероятность такого исхода. Покачав головой, Лукреция повернулась к другому сражению. От наблюдения за ним невольно возникали мысли, что Клаптрап заметил, что состояние черного копья ухудшалось с каждым ударом, так что и он в свою очередь все больше усиливал натиск. От каждого удара спутник копья терял равновесие и падал на землю, но каждый раз он снова вставал и продолжал бой. У него было сломанное плечо, а его бедро сильно кровоточило, но железный оплот позади него разгорался все ярче и сильнее. «Убирайся к черту с моего пути!» – завопил Клаптрап, а Лукреция увидела слезы у уголков его глаз. На это она только улыбнулась. Она без труда ощущала бушующие в Клаптрапе эмоции – страх, стыд, неуверенность. Но кроме этого она видела некоторое удовлетворение, радостное волнение и немного гордости. Она могла сказать, что он до глубины души восторгался своими новыми способностями. Но даже сейчас его одолевали сомнения, нужно ли было идти на такое. «Слишком поздно», – прошептала Лукреция, потрепала волосы своего третьего зомби, чтобы занять себя каким-то делом, начала заплетать их. «Так зачем ты пришел сюда, если не за нами?» «Мы, спутник копья, все еще пытался уговорить Клаптрапа, если не за вами». Клаптрап уже плевался от переполняющей его ярости, пусть он этого уже не замечал. «Именно поэтому, ты думаешь, что без тебя я был бы никем? Ты думаешь, что за весь мой успех я должен благодарить Гастхаунда и никого другого? Может, Гастхаунд и является поразительным копейщиком. Может, он заслуживает всех тех похвал, что нескончаемым потоком обрушиваются на него. Все говорят только о нем даже. Но я отказываюсь жить, как ты, как чертова псина в тени его славы». «Кроме того», — продолжал Клаптрап, его голос стал тише, и в нем появились угрожающие нотки. Лукреция прям воссияла, когда эмоции Клаптрапа закружились в бешеном вихре, грозясь вот-вот вырваться наружу. «Мои волнения никогда не касались тебя. Я всегда думала Сель, а потом я стал свидетелем того, как она пообещала выйти замуж за Гастхаунда в случае своего поражения. А стоило ей и вправду проиграть, как ты начал отпускать остроумные шутки по отношению к ней, будто она была дешевой дворовой проституткой». Спутник копья не смог сдержаться, ухмыльнулся и злобно засмеялся. «О, кхе-кхе-кхе, да, у меня острый разум, но мои шутки предназначались Этану, нежели ей. Я, просто захлопни свою пасть и свали с моего пути», — перебил его Клаптрап и бросил быстрый взгляд на Девильтиана, который не прекращал свой натиск на черное копье. «Или я покажу тебе истинную разницу между нами». Спутник копья даже не шелохнулся, потому Клаптрап посмотрел на него испепеляющим взглядом, и следом появился более четкий, но совершенно другой монстр. Он был намного больше предыдущего, у него было человеческое туловище, но роль его головы выполнял слизень, а на месте его рук были щупальца вперемешку с крюками. Монстр запустил вперед свои руки. Хоть он и улучшил свой железный оплот, но тот очередной раз разлетелся на куски, и полученный удар вбил спутника копья в землю. Она из его ног переломалась, а на груди раскрылась глубокая рана. Клаптрап переступил через его тело, даже не попытавшись добить. Он не удосужился и глянуть на него. Жаждущий еще больше крови, монстр над его головой взревел, а красный свет в глазах Клаптрапа стал еще ярче. Клаптрап споткнулся, но все равно пошел вперед. «Незачем обращать на него внимание. Сначала помоги», — пробормотал Клаптрап монстру, который раздражал его своими попытками вырваться из-под контроля. После непродолжительного противостояния монстр уступил. Лукреция была вне себя от радости. То, как они сражались уже сейчас, она с нетерпением ожидала, как монстр разрушит волю Клаптрапа изнутри, уничтожит его мечты и изменит взгляды на мир в целом. Хоть раньше она не прибегала к такому варианту, но наблюдать за темной трансформацией владельца захваченной души она всегда любила. Но к удивлению Лукреции и удивлению Клаптрапа что-то вспыхнуло, и перед Клаптрапом на пути к другому бою возник образ – железный оплот. Клаптрап фыркнул и ударил копьем, стремясь рассеять этот образ, но его копье ударилось о железный оплот и с лязгом отскочило от него. После этого звука даже Девильтиан на мгновение приостановился, вытаращил в удивлении глаза, а после возобновил свои яростные атаки на черное копье. Нахмурившись, Лукреция прикусила губу. «Ты на уровне адепта?» – в недоумении спросил Клаптрап и потерял часть своей уверенности. В ответ послышался смешок. «А что, ты не знал? Имя мне Роджер Кингсли, и я гений». Клаптрап обернулся и взглянул на спутника копия Роджера Кингсли, в руках которого было его витиеватое копье, что отбивало во все стороны солнечные зайчики от попадающих на него лучей медленно восходящего солнца. Хоть все его тело дрожало, но его глаза сияли, а взгляд был непоколебим. Вокруг Клоптропа появлялись новые слои железного оплота, что начали окружать и заточать его в плен. «Отдохни-ка, малец», — властно заявил Роджер. «Пока ты не вспомнишь, что мы друзья. Я не хотел оскорблять твою девушку. Она никогда не была моей девушкой», — с нахлынувшей горечью попытался возразить Клоптроп, поднимая свое копье. Монстр над ним взревел, начал менять форму, и его тело искажалось, выращивая на себе острый акулий плавник и руку, что напоминало копье. Потом все его оружие бросилось к барьеру, атаковав железный оплот между ним и Роджером. Послышался треск, но, ко всеобщему удивлению, образ выстоял. Лукреция прищурилась. Переход на уровень адепта зависел от мастерства копейщика, а не от его силы. Некоторые адепты достигли этого уровня благодаря большому пониманию, что позволило им преждевременно уплотнить свой образ. Или они закончили путь промежуточного боевого влияния, который дает копейщику многое для пересечения этой черты. Каким-то образом, Лукреция понял, что Роджер не использовал ни то, ни другое. Он достиг этого уровня благодаря бесконечному повторению одного и того же движения, постоянно улучшая свой образ. Этот человек стал для нее раздражающей неожиданностью. «Ты!» – взревел Клоптроп. Когда он сокрушал одну за одной стены из колючего железа, его разум наполнил страх и смущение. Отлетающая металлическая стружка оставляла небольшие порезы на его коже. Клоптроп да нельзя удивился, когда увидел, что Роджер вышел вперед, чтобы встретить его в ближнем бою. Глаза Клоптропа вспыхнули, и он бросился вперед, используя навыки находящейся в нем души для непредсказуемой атаки. Роджер пошатнулся от его атаки, но сразу же пришел в себя, поправив свою стойку. Железные оплоты вокруг Клоптропа дрогнули, а после вообще исчезли. Но потом снова появились железные оплоты, но размером поменьше, и их было очень много. Они начали срастаться с телом Роджера, покрывая его толстой блестящей броней. Сейчас он выглядел так, будто он был посланцем Божьим. Его броня, составленная с громадных листов покрытого шипами железа, ослепительно сверкала на солнце. При виде этого Клоптроп начал потеть. По его броне пробежал свет, и она начала менять форму, принимая более изысканную и гладкую форму. И от Роджера во все стороны распространялась аура силы, которая потрясла Клоптропа до глубины души. Даже сейчас они обращались с ним, будто он был каким-то неумехой, о которого завсегда можно вытирать ноги.